Один бизнесмен занимался строительством домов. У него был хороший прораб, который добросовестно умел выполнять свою работу, очень квалифицированно, быстро. И вот однажды этот человек сказал, что он увольняется. Для хозяина это было большое переживание, но тот настоятельно говорил о том, что он больше работать у того не будет. Но хозяин попросил: выполни одну просьбу, построй последний дом, а потом я тебя отпущу. И тот согласился. Он построил этот дом, закончилось строительство. И когда пришел за расплатой, хозяин объявил ему, что этот дом принадлежит ему, прорабу. Вы знаете, сколько было сожаления у него? Он понимал, что можно было и фундамент сделать не так, как он сейчас сделал, и стены возвести, и отопление, и с окнами. То есть он не отнесся добросовестно к этой стройке, и об этом потом очень сожалел. Друзья, мы с вами послушали сейчас о том, что нам нужно разрушать что-то в жизни нашей, что к строительству новому нам нужно относиться добросовестно, нам нужно иметь Господа как основателя нашей стройки, архитектора. Друзья, я думаю, что у кого-то из нас возникли переживания и желания о том, чтобы правильно все сделать. Если разрушить, так то, что нужно. Если строить, так добросовестно и качественно. Это вопросы не второстепенные в нашей жизни. Наша первая часть общения подошла к концу. Нам осталось, друзья, сердечно нашему Господу помолиться, чтобы наши желания остались не просто желаниями, но чтобы мы смогли воплотить их в жизнь, потому что мы рассуждаем с вами о важном. Поэтому я предлагаю сейчас встать нам, и у кого есть расположение, чтобы помолиться Господу, то давайте мы произнесем им наши желания, и на этом будет заканчиваться наша первая часть общения.